Сжав в потной руке заветный ключ, брачный свидетель Визовскин через три ступеньки рванул к указанной Зинаидой комнате. Попадающиеся навстречу ему аборигены испуганно шарахались в стороны и прижимались к стенам. Его живот разрывался, раздувшись до невообразимых прежде размеров. Алексея чудовищно пучило. Трясущимися руками и не с первого раза он попал ключом в замочную скважину и, открыв дверь, стремительно заскочил в комнату. Дверь за собой он захлопнул. Язычок замка еще не щелкнул, а Алексей уже дал волю до предела сжатым атмосферам в своем кишечнике. Получилось громко и продолжительно. Потом, через секунду, еще раз и так же от всей души. Громовержец Визовскин стоял у порога и блаженно улыбался в темноту, громко испуская миазмы. Жуткая какофония продолжалась достаточно долго. Настолько долго, что Алеша уже начал переживать, что вот-вот вернется Зина, а тут даже у него самого нестерпимо режет глаза от случившегося катаклизма. Продолжение романтического вечера оказывалось под угрозой срыва. Осознание реальности этой угрозы Алексея не радовало. Потому что, избавившись от лишнего давления в организме, визави Зинаиды вновь был готов к буйству романтических страстей и поцелуев. Следует отметить, что дураком Алексей не был. Во всяком случае, сам он таковым себя не считал. Поэтому сорвал с себя пиджак и начал его раскручивать над головой вокруг своего грушевидного туловища на манер вентилятора. Ему резонно подумалось, что таким образом он сможет хоть как-то рассеять концентрацию выпущенных им удушливых газов. И, быть может, немного, но тем самым освежит атмосферу в этой не такой уж большой комнате. Из раскрученного пиджака, внезапно, звеня и разлетаясь в разные стороны, посыпалось содержимое карманов. Авторучка, ключи от дома, мелочи и так далее. Алексей ненадолго растерялся. Ему было жалко и рассыпанных денег, и польской новомодной шариковой авторучки. А утрата ключей, вообще обещала ему серьезные проблемы с родителями. Жил он с ними, а мама у Алексея была женщиной очень строгой. До прихода Зинаиды надо было собрать утраченное имущество и, если получится, все-таки попытаться открыть окно. Даже со скидкой на то, что свое не пахнет, Визовскин все же чувствовал некоторую спертость воздуха в данном помещении. Глаза его по-прежнему щипало. Что будет с органами зрения и дыхания у посланной за провиантом дамы, Алексею даже не хотелось думать. Пошарив рукой по стене рядом с дверью, душистый Казанова нащупал выключатель и щелкнул им. Наверху вспыхнул свет, и Алеша застыл столбом. На одной из двух кроватей, расположенной по левую от Алексея сторону, вжавшись в угол, в мелких конвульсиях билась какая-то до синевы бледная девица. Ее остекленевшие глаза были не меньше, чем по юбилейному полтиннику, а оба кулака она почти полностью втиснула себе в рот. Ужас, который сплошным потоком выплескивался из ее выпученных глаз, Визовскин мог сравнить только с тем, который он однажды видел в глазах коровы, которую резали в его присутствии. Они тогда всей семьей, объединившись с четой Либензонов, ездили в район запасаться кошерной говядиной по выгодной цене. Окончательно поняв, что по совокупности причин, интимной близости с Зинаидой ему теперь уже не видать, не состоявшийся, но все еще попукивающий любовник деловито натянул пиджак и принялся методично собирать по комнате все то, что он так опрометчиво разметал. Девка, к счастью, все это время никак ему не мешала. Она даже не шевельнулась ни разу и продолжала молчать, не вынимая кулаков из своей безразмерной ротовой полости, только вращала выпученными глазами и мелко дрожала. Даже когда Алексей полез под ее кровать за авторучкой, она не посмела пискнуть. Визовскин уже совсем уверовал, что ему удастся тихо, по-семейному восстановить все свои убытки, включая монеты самого небольшого достоинства, когда эта дура завопила так, что он на какие-то секунды по-настоящему оглох. Не стоило собирать мелочь с постели этой безумной овцы, успел подумать ароматный герой-любовник, когда в коридоре захлопали соседские двери. Вторую ошибку он допустил, когда тактично попытался заткнуть Зинкиной соседке рот. Но лучше бы он этого не делал. Лучше бы она орала, как прежде. Обошлось бы дешевле. А так все получилось в два раза громче и неприятнее. Мало того, эта визжащая сволочь еще и укусила его за ладонь. Окончательно расстроившись, гражданин Визовскин кинулся на выход с твердым намерением покинуть этот гнусный вертеп и больше никогда в него не возвращаться. Но едва он натомкнул замок и выскочил за дверь, то сразу же оказался в окружении жалких, ничтожных личностей пролетарского вида. Мужики в семейных трусах и бабы в сорочках и застиранных халатах, и даже их ублюдочные отпрыски, окружили Алешу и, глядя на него недобрыми глазами, никак не желали пропускать его к лестнице. Да что там, не принимая во внимание страдания Алексея от боли в прокушенной ладони, ему завернули руки за спину и прижали лицом к стене. Никакие доводы Визовскина, включая угрозы, не возымели на общажное общество никакого вразумляющего действия. Его по-прежнему грубо прижимали к стене, а пара баб наперегонки кинулись на вахту вызывать милицию. Милиции Алёше никак не хотелось, и он даже попытался объяснить, что у него у самого среди родни есть очень большой милицейский начальник, но его опять никто не хотел слушать. И даже мерзавка Зинаида, которую он совершенно точно видел в толпе, к нему не подошла. Вместо этого, она шмыгнула в комнату, да так там в духоте и просидела, пока не заявились милиционеры. В принципе, в действиях бздливого ловеласа я уже сейчас усматривал состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РСФСР. Даже, если не принимать во внимание бесчеловечную по своему цинизму газовую атаку на Дусю Котеневу и все прочие события, имевшие место в комнате за номером 76. Хватало того, что, оказавшись в общем коридоре, гражданин Визовскин имел неосторожность воспользоваться ненормативной лексикой. В присутствии множества коренных жителей этого гетто, среди которых присутствовали женщины и дети, ничуть не сомневаясь, что эти самые дети, нехороших слов знают гораздо больше, чем похабник и скандалист Визовскин, я все же опирался на закон. А закон в данном случае суров и предусматривает для этого вонючки ни много, ни мало, а аж до 5 лет лишения свободы. Потому, как на замечания граждан он не реагировал, а, напротив, продолжал свои хулиганские действия. Со слов возмущенных граждан, вот этот, сидящий сейчас передо мной в обезьяннике мосье душистый перец, вчера вел себя нагло и вызывающе, да еще и с особым цинизмом. Кстати, надо будет потом обязательно выяснить, что это есть такое, особый цинизм. Энда, его, что, били. Повернулся я к Аскерзаде. С чего ты взял? Возмутился дежурный. Пальцем никто его не трогал. Сам знаешь, как я задержанных принимаю. И этого спрашивал. Аскер приблизился к Решке. Визовскин, тебя били? Громко спросил он задержанного газовщика. Не били, хмуро ответил тот, но руки мне крутили. Больно крутили руки. В его голосе сквозило искреннее возмущение. А эта мерзавка, которую вы называете потерпевшей, она мне вот, ладонь насквозь прокусила. Он протянул в нашу сторону забинтованную кисть. А чего тогда у него лицо такое, не удержавшись, спросил я Аскера, круглые и опухшие, как будто по нему ногами топтались. И глаз почему совсем не видно у него? Подозрительно начал я вглядываться в неестественно круглую физиономию похотливого пердуна с хулиганскими наклонностями в формате особого цинизма. Я никак не мог поверить, что Визовскину нынешней ночью не досталось дюжины оплеух и затрещин. Причем, непосредственно по его луноликой морде. Там, где у нормальных человечьих людей были обычные округлые или миндалевидные глаза, у этого засранца присутствовали лишь узкие щелки и больше ничего. Нормальное у меня лицо. Возмутился находящийся по другую сторону закона агрессивный пердун. Не хуже вашего у меня лицо. Еще и получше даже. С абсолютной уверенностью в своих словах злобно выкрикнул мне роковой избранник Зинаиды. Теперь уже, наверное, бывший избранник. Вряд ли после рассказа соседки Евдокии о газовых бесчинствах гражданина Визовскина в их комнате, Печенкина будет таскать ему передачки. Я на секунду представил, как от неописуемого ужаса, на мелкие куски рвалось сознание несчастной девушки, когда к ней в комнату внезапно ворвался газующий монстр Визовскин. Вот лежит себе спокойно Дуся в своей девичьей постельке, осмысливает неудачу с поездкой в родную деревню, или мечтает о принце на белом коне, и вдруг, ни с того, ни с сего, к ней в комнату вламывается неизвестный мужик, замирает на месте и на протяжении нескольких минут беспощадно портит воздух, да с такой чудовищной громкостью, что не приведи Господь, а потом, также непредсказуемо срывает с себя пиджак и начинает изображать какой-то языческий ритуальный танец, напоминающий взбесившуюся мельницу. Далее, этот пахучий и темпераментный оригинал включает свет и лезет к Евдокии под кровать. Бррррр. Уж на что я мужчина опытный и много чего в жизни повидавший, но даже я, окажись на месте мадемуазель Котеневой, точно, умом бы тронулся. Пусть он еще у тебя посидит, меня там человек у кабинета ждет вызванный, обратился я к Аскерзаде, этого, я кивнул на луналикого засранца, этого я через час заберу, а, может, и раньше. П.С. Со всей ответственностью заявляю, что упомянутого выше персонажа Алексея Мордухаевича Визовскина ни в коей мере не следует ассоциировать со знаменитым классиком мировой литературы и безмерно уважаемым мною литературным и музыкальным критиком Алексеем Викторовичем Вязовским. Категорически заявляю, что это абсолютно разные люди и, что они даже не родственники. Глава 5. Поднявшись на второй этаж и свернув в свой тупичок, я увидел у своей двери кроме барыги надомника Брусенцова, трех незнакомых мне особ женского пола. Две из них были девицами-перестарками, а третья взрослая женщина имела ярко выраженный фермерский вид, вернее, колхозный, если исходить из современных реалий. Молча кивнув двинувшемуся ко мне Брусенцову, я полуобернулся к женщинам. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровался я с ними, припоминая, по какому делу у меня могут быть эти мадамы, вы ко мне. Я вас вызывал, ко мне устремились беспокойно закликотавшие, как индюшки, две барышни, те, что помоложе. Третья, которая производила впечатление зажиточной пейзанки, осталась топтаться на месте и смотрела на меня с тревожным недоверием. Задержав на секунду на ней взгляд, я подумал, что, скорее всего, она приходится одной из девиц матерью. Из бестолкового гомона перезрелых девиц я все же понял, что передо мной сейчас находятся непосредственные участницы вчерашнего театрализованного представления «Осовец», 1978, которое в общаге «Прогресса» устроил циничный Алексей сын Мордухая. Прервав их, я повернулся к тетке. «А вы, гражданочка, кто будете?» Строго посмотрел я на насупленную бабу, одетую в добротное драповое пальто с цигейковым воротником. «Мамаша я ейная», — степенно ответствовала мне тетка, кивнув на одну из девушек, Котеневы мы, и для достоверности энергично кивнула головой. Женщина с достоинством представила себя и свою дочурку, и снова солидно замолчала, поджав губы в гуску. Машинально я успел заметить во рту у нее обилие металлических зубов. Причем, золотые, абсолютно нелогично и непоследовательно соседствовали пополам с зубами из нержавейки. Состоятельная семья, выходит, у этой Дуси Котеневой, многое себе позволить может. Золотые зубы по нынешним временам, это роскошь и показатель достатка. Статусная вещь, чего вы пришли? Спросил я, обращаясь сразу к обоим девахам, я же вас еще не вызывал. Нам вчера ваши, когда этого гада Лешу забирали, сказали, чтобы мы с утра в милицию пришли, вот мы и пришли, простодушно ответила мамзель Печенкина. А, когда мы внизу спросили, к кому нам надо, так нас послали к этому кабинету, вторила подруге Котенева Евдокия, ткнув пальцем в мою дверь с двумя двойками на табличке. Понятно с вами, а вы-то как здесь оказались? Повернулся я к золотым зубам и цигейковому воротнику. Вы же в деревне вроде бы живете. Дочка вчера должна была утренним автобусом наведаться, а не приехала. Как на непонимающего элементарных вещей полудурка, посмотрела на меня златозубая тетка, вот мы с отцом и забеспокоились. А сегодня я первым рейсом и прибыла. А, может, оно и к лучшему, подумалось мне. Сразу и отстреляюсь, допрошу обоих, потом только даты проставлю и дам им расписаться. Хорошо, ждите здесь, распорядился я. А мы пока с гражданином побеседуем, он у меня на это время вызван. Заходи, Брусенцов, скомандовал я молодому спекулянту, распахивая перед ним дверь. В кабинете стучала на машинке следователь Иноземцева. На секунду прервавшись и глянув на нас с фигурантом, она продолжила машинописную трескотню. Разложив на столе брусенцовское уголовное дело, я начал работу. Начать-то начал, но продолжить и завершить ее мне не дали. В проеме распахнувшейся двери я увидел очень строгого мужчину. Нет, не командора. Да и откуда ему здесь взяться в северных-то широтах? Порог решительно переступил заместитель начальника РОВП по политической части майор Мухортов. Неожиданный визит, очень неожиданный. Но, что еще удивительней, вслед за ним в кабинет, переваливаясь паутиному, вкатилась массивная тетка с грушевидной фигурой и с лицом, похожим на перевернутую большую сковородку. Глаза у тетки, как два уголька, жгуче сверкали из двух узких горизонтальных щелок. И я сразу почему-то понял, что высверки эти ничего хорошего мне не принесут. А когда порог преодолела третья фигура, так похожая упитанным ликом и своей грушевидностью на широколицую мадам, я понял, что это единая семья. По крайней мере двое из троих. И фамилия у них у обоих – Визовскины. Даже не будучи профессиональным физиономистом, можно было со стопроцентной уверенностью утверждать, что меня посетил Алексей Мордухаевич Визовскин со своей маман. Звать на помощь Ламброза нужды не было. Странно это, ведь Бздун Алеша сейчас должен был находиться внизу, в камере для задержанных при ОЧ. Кто это без моего ведома его решился выпустить? Иноземцева, выйди, рыкнул замполит, и вы, молодой человек, обождите в коридоре, приказал Брусенцову политический майор Мухортов. Так вот ты какой, северный олень. Разноцветные стеклышки в мозгу начали складываться в логичную стройную картинку умственного калейдоскопа. Похоже, именно этим большим милицейским начальником из числа своих родственников и пытался вчера запугать общажных пролетариев Алеша. Экий кунштюк. Но, с другой-то стороны, это же хорошо. Это не просто хорошо, это прекрасно. Ведь это тот самый политический крысеныш Мухортов, который на мою квартиру пытается свою волосатую лапу наложить. Сука такая, любитель беллетристики. Энда, отставить, подследственный Брусенцов. Рявкнул я на поднявшегося со стула спекулятивного студента, и тот камнем рухнул на место. Вы, товарищ майор, вероятно, что-то перепутали. Сузив глаза почти до состояния а-ля Визавскин, я с добрейшей улыбкой обратился к замполиту. В данный момент я провожу сложнейшее процессуальное действие, и ваше вмешательство не просто неуместно, оно категорически противозаконно. Мне очень хотелось, чтобы вот прямо сейчас, в присутствии Юлии Брусенцова, Мухортов наговорил мне начальственных гадостей. А, если повезет, то хорошо, чтобы он еще и пригрозил мне, лицу процессуально независимому, какими-нибудь дисциплинарными карами. Икряная Юля, испуганно косясь на замполита, бочком-бочком и вытекла из кабинета. Теперь, из возможных свидетелей у меня остался только Брусенцов. А это не есть хорошо. Против Мухортова и семейства Визавскиных осталось нас двое. Вернее, полтора. Потому как самое неудобное для меня, это то, что Брусенцов является лицом от меня зависящим, поскольку формально на данный момент времени дело в отношении его я еще не прекратил, а, следовательно, свидетель из него никакой, да еще он у меня сейчас в единственном экземпляре, а, значит, веса в нем почти, как в том бланке постановления, с которым он сейчас ознакомливается. «Ты чего несешь, Корнеев?» – изобразил удивление на лице замполит, заметно сбавляя обороты, и искоса зыркая на Брусенцова. «Кто тут в твои следственные дела вмешивается?» «Никто и не думал вмешиваться. Ты удели мне пару минут и расследуй свои дела дальше. Уделишь? Опа, не все еще потеряно. Мухортов не совсем идиот, и надо этим пользоваться». «Так точно, товарищ майор, уделю», — включил я дурака служаку. «Злодея вот только к коллегам на сохранение пристрою и уделю. Я начал в темпе прятать дела в сейф. Пошли, Брусенцов, на сохранение». Свирепо глянув на студента, кивнул я ему на дверь. Ничего не понимающий Александр, съежившись, поплелся в коридор. Не крякнул бы парень. Я только сейчас вспомнил, что у моего подследственного серьезные проблемы с сердцем. Приобняв студента, я быстро вывел его в коридор, растолкав в стороны маму с сынулькой. Не принялись бы они меня сейчас по-семейному на пару травить, как Алеша давеча Дусю. Хотя, при Мухортове не посмеют, наверное. «Ты не ссы, Санек, дело твое, считай, уже прекращено». Вполголоса успокаивал я спекулянта-сердечника, через полчаса поставишь закорючку и свободен на все четыре стороны. Продолжал я шипеть оживающему Брусенцову, уводя его по коридору за угол. «Мне помощь твоя нужна, Александр, пособишь?» Я развернул к себе лицом будущего экономиста. «Помогу, все, что хотите, сделаю, Сергей Егорович». Решительно мотнул головой болезный. «Вы только скажите, что надо, и я все сделаю». Было видно и понятно, что служить мне Брусенцов готов не за страх или за денежные знаки, а за совести от всего своего больного, но чистого сердца. И это тоже для меня очень хорошо. Теперь осталось зарядить подруг, соседок и тетеньку с богатым ртом. «Твоя задача, Саша, стоять у двери и очень внимательно слушать все, что мне будут говорить эти злые люди, которые сейчас зашли. Слушать и запоминать. Для меня это очень важно». Я строго посмотрел студенту в глаза. «Ты готов?» «Готов». Брусенцов опять мотнул головой так решительно, что я испугался за его шейные позвонки. «Ну и отлично. Молодец». Похвалил я его. «И еще, ты вон тех баб контролируй. Я их рядом с тобой к двери определю, чтобы они тоже все слушали. Ты им галдеть не позволяй и следи, чтобы они не отвлекались и между собой не болтали. Ты все понял, Александр?» Я опять посмотрел на него со значением. «Так точно», — твердо ответил мне белобилетник, на этот раз почему-то избрав лексику кирзачей. «Ну и снова отлично». Хлопнул я его по плечу и повел к трем скучающим у окна дамам. Продублировав им задачу, которую я только что поставил Брусенцову, и убедившись, что остался понят, я повел всю компанию подслухов к своему кабинету. Зайдя к себе, я демонстративно громко закрыл за собой дверь, но на противоходе, слегка толкнул ее наружу, оставив приоткрытой на пару сантиметров, ровно настолько, чтобы стоящие за ней в коридоре слышали все, что говорится в кабинете. «Слушаю вас, Вениамин Семенович». Устроившись за своим столом, обратился я к Мухортову, с неудовольствием отметив, что все присутствующие, без моего на то разрешения, по-хозяйски расположились на имеющихся стульях, включая и тухлого щитомордика. «Вопрос у меня к тебе такой, Корнеев, вальяжно развалившийся за столом Иноземцевой, замполит опять выглядел барином, скажи мне, это ведь тебе материал на Алексея Мордухаевича отписали?» Мухортов кивком указал на отчего-то очень уверенную физиономию гражданина Визовкина, который, сидя в моем кабинете, почему-то чувствовал себя в своей тарелке. Маман Бздуна тоже не выглядела удрученная и смотрела на меня без малейшего почтения. Смотрела так, будто это я вчера так скандально оконфузился в апартаментах мамзели Печенкиной, а не ее Алеша. «Так точно, товарищ майор, всем своим видом выказывая безмерное уважение политработнику», подтвердил я, «это мне материал на злостного хулигана Визовскина отписали». Приветливо оглядел я две луналикие физиономии, обернувшись к мамаше и ее бздливому сынишке. «Винничка, что такое этот поц говорит?» Взвилась маман газовщика Алеши, «что он себе позволяет, Вениамин?» Визжало грушевидное существо, умудряясь сверкать глубоко спрятанными в раскормленной голове глазами, вернее, глазками. «Успокойтесь, Дора Ефраимовна», досадливо поморщившись и даванув на меня из-под бровей косяка, принялся успокаивать вскочившую бабищу Мухортов. «Похоже, что замполит переоценил себя, сдуру приперевшись ко мне давать указания вместе с Визовскиными. Нет, все же он идиот, без постоянного тренинга и кучи проблем, которые каждый день надо решать здесь и сейчас. Деградация мыслительного аппарата неизбежна, это аксиома. Даже, если ты не был рожден олигофреном, все-таки прав классик, бытие и впрямь определяет сознание. И это, как раз тот случай. Никто из ментов никогда не припрется к следаку или к оперу решать вопрос с затаптыванием уголовного дела, прихватив с собой фигуранта этого дела. А этот эмдак, мало того, что Бздуна с собой привел, так он еще и эту скандальную бабищу сюда притащил. Лишь об одном молил я своего милицейского бога. Молил я его, чтобы греющие за дверью уши бабы все услышали и все запомнили. Ну и Брусенцов тоже лишним не будет. В компании с тетками он теперь мой козырной валет. Что-то бормоча в полголоса на ухо родительница Визовскина, майор усадил ее обратно на место и, придвинув стул, сел рядом со мной. «Ты вот, что, Корнеев?» «Ты выброси с своей головы эти глупости насчет злостного хулиганства». Мухортов гипнотизировал меня своими бесстыжими глазами, а ладонью прихлопывал по столу, придавая значимости своим словам. «Ты же сам видишь, что Алексей в этой истории не преступник, а наоборот, он и есть потерпевший. Как ни старался замполит, но убедительным он не выглядел. И, видимо, он сам это тоже понимал, потому что глаза его теряли уверенность и становились суетливее и злее». Маман газовщика тоже начала волноваться по второму кругу. Со стула она пока не вскочила, но на меня смотрела так же, как не успевший долечиться до 8 марта гонорейщик смотрит на своего нерасторопного венеролога. «Ты вот, что, Корнеев? Кстати, как тебя зовут?» «Сергей, отлично. Замполит оказался еще большим эмдаком, чем я предполагал. Ты вот, что, Сергей, ты не возбуждай на него никакого дела», ткнул пальцем в Алешу Мухортов. «Ты... как там у вас это делается, закрой этот материал и все, это мое тебе указание, ты понял меня». Комиссар районной милиции с солидной строгостью во взгляде ждал моего ответа. «Вообще не вопрос, товарищ майор, если вы даете такое указание, то я запросто». Наблюдая краем глаза, как луналикий Бздун торжествующе расплылся в улыбке, я достал из сейфа отписанный мне материал. Вот здесь, в левом углу, я придвинул к Мухортову стопку бумаг и протянул ему авторучку. «Чего ты мне это суешь?» Неодобрительно отодвинувшись, замполит не принял в руки ни бумажки, ни самописку. «Указание свое вот здесь изложите и все». Я придвинул бумаги еще ближе к нему, и авторучку протянул прямо ему в руку. «Пишите, Вениамин Семенович, а я выполню». Разглядев зрачки напряженно внимающей Доры Ефраимовны, я не удержался и подмигнул ей. По-товарищески. «Корнеев, ты Ваньку-то не валяй, «Ничего я тебе на твоих портянках писать не буду», — злобно зашипел товарищ Мухортов, уже не обращая внимания на беспокойно колышущуюся Дору и на ерзающего на стуле газовщика Визовскина. «Ты зря так со мной, Корнеев», — в полный голос уже брызгал слюной замполит. «Я ведь тебя, суку, в бараний рог согну. Ты, падла, кем себя возомнил? Тебе же, паскуда, никакой блат не поможет, потому что я тебя по политической линии с говном смешаю. Так смешаю, что все твои покровители от тебя шарахаться будут, как от чумного. Теперь я уже совсем не беспокоился, что тетки что-то из мухортовского блажняка не дослышат или пропустят. А если я выполню ваши указания и отказной сделаю, тогда, что?» Посмотрел я испуганно на оплот и надежу советского государства. «Тогда не будете меня с говном мешать, Вениамин Семенович». Товарищ майор моментально утих и впился в меня пронзительным взглядом. Но я выдержал экзамен и выражение испуга с легким налетом дебильности на лице удержал. За последнее время я уже не единожды сыпался на переборе мнимого простодушия, но сегодняшний случай, явно, не из той серии. Этому отупевшему на своей синекуре МДКу далеко до Данилина, и до Ахметханова ему, как до китайской столицы, да еще обратным ходом и в коленно-локтевой позиции. «Тогда, Сергей, я тебя уже к этим майским праздникам кандидатом в члены КПСС приму», торжественно обещнулся мне партиец, «слово коммуниста тебе даю». Лицо Мухортова стало таким благостно суровым, что мне даже захотелось медаль на свою грудь с его профилем на аверсе. Обретший за последнюю минуту барственное достоинство Визовскин смотрел на меня с нескрываемым презрением. Он окончательно убедился в моей ничтожности и желал только одного – поскорее покинуть стены Рофт. «Ладно, я подумаю над вашим предложением, товарищ майор, а пока мне придется задержать Алексея Мордухаевича на трое суток». Я вытянул из ящика стола бланк постановления о возбуждении уголовного дела и начал его неторопливо заполнять. «Ты уж извини, Алеша, но закон того требует». Вздохнув, посочувствовал я душистому бузатеру. «Берлога Бздуна. Кружок литературного творчества. Еще примерно час-полтора в моем кабинете были Содом и Гоморра. После всех криков, слез и попыток меня скоррумпировать, я сдал Бздуна, задержанного в порядке статьи 122 УПК по мдежу и шиментам удалился из Рофт. Я даже не стал предупреждать о своей отлучке Зуеву. Направив свои стопы в дом молодежи, я торопился поспеть туда до обеда. В этом богоугодном заведении меня интересовал пока что один человек, а уж там, как пойдет. Человека звали Сергей Коваленко. Именно его проклинал в своих бедах, визжащий на пару с мамой, диффузионный каторжанин Визовкин. Меняя рыдания на истерический смех, он, видимо, слегка тронувшись умом, доказывал ревущий, как белая медведица в жаркую погоду, Доре Ефраимовне, что все его беды от интриг того самого Сергея, который Коваленко. Вот я и сделал стойку на этого таинственного персонажа, переполненного коварством. В том, что с арестом Визовскина вряд ли что выгорит, я не сомневался. Не санкционирует мое постановление районный прокурор. Ресурсов на это у родни Бздуна хватит с избытком. Потому я и выписал Алеше рубль 22 по УПК РСФСР, надежно закрыв его своей властью в чулан на 72 часа. Так-то и хрен бы с этим засранцем, как нарек его Алексей Константинович Данилин. Но без него, без амбициозного Бздуна Алеши, Мухортова окоротить я не смогу. А, значит, этот политический упырь может прибрать к рукам мою квартиру. Пресловутый Сергей Коваленко оказался высоким парнем с открытым и приятным лицом. На изощренного мерзавца, изводящего своим иезуитством порядочных людей типа Алеши Визовскина, он был не похож. Либо очень умело прятал свою темную сущность. «Увольняться буду». По-детски вздохнув, перебирая на столе бумаги, пробормотал Коваленко: «Не даст мне Дора Ефраимовна здесь работать». Познакомились мы с тезкой и нашли общий язык достаточно быстро, практически сразу. С каждой минутой общения с Коваленко, я убеждался, что Алеша Визовскин не только подлый газовый агрессор, но еще клеветник и интриган. Сидящий передо мной парень, открывать мне глаза на никчемные морально-деловые качества Бздуна, желанием не горел. Однако я был настойчив и сумел убедить собеседника, что рассказать надо все, ибо здесь и сейчас я представляю закон. Через полчаса я знал про Визовскина достаточно много. Для расследования дела, столько мне и не надо было. Но привычка высасывать информацию до донышка и наличие на моем горизонте политрука Мухортова, который теперь уже точно был моим врагом, обязывали ко многому. Оказывается, еще совсем недавно ответственным секретарем сектора литературного творчества Дома молодежи был Коваленко, а Визовскин прозябал в жилищно-эксплуатационной конторе городского водоканала, где успешно руководил литературным кружком, где 6 заслуженных пенсионерок и 2 ветерана из вахрысостроек Беломорканала были его благодарной паствой. Кроме того, в помощниках у него там были 2 мутных личности, которые потом перекочевали за ним в городской дом молодежи. Так получилось, что, перебравшись из кружковского подвала домоуправления на оперативный простор городского масштаба, Алеша на должности специалиста долго не задержался. Как-то так сложилось, но уже через 2,5 месяца он занял должность Сергея, милостиво разрешив тому остаться в литературном секторе простым специалистом. «А зачем ты этого кукушонка к себе сюда пустил?» — обвел я взглядом полки с книгами. «Ты, что, не знал, что он за человек?» «Как не знать, знал», — пожал плечами литератор. «Мы с ним в одном дворе жили и даже в школе на соседних партах сидели», — грустно поведал Коваленко. «Дора Ефраимовна к моей маме обратилась и попросила, чтобы я Лешу к себе взял. Я не хотел, но маме отказать не смог, она тогда уже совсем плохая была. Теперь вот он здесь главный, так-то и бог бы с ним, но...» Сергей замялся. «Что не так, Серега? Ты говори, я все равно докопаюсь, ты даже не сомневайся», — уверенно пообещал я ему. «Понимаете, плохо то, что он со своими помощниками аферы здесь начал крутить, решился на откровенность бывший завсектором. Вы знаете, нам ведь книги для членов организации выделяют, и половина из них очень дефицитные. За ними люди по полгода в очередях стоят, по ночам отмечаться к магазинам ходит. Вот Алексей почти весь дефицит налево и пускает. Стыдно перед людьми. Многие думают, что я тоже в этом участвую». Я внимательно слушал литературоведа, боясь даже жестом прервать поток его душевных мук и терзаний. Но это полбеды. Досадливо поморщился Сергей. Он ведь за положительные рецензии с молодых авторов деньги берет. А кто ему не может заплатить, тех мордует беспощадно. Не дает им ходу, на конкурсы их работы не пропускает и вообще. Коваленко обреченно махнул рукой. «Увольняться буду». «Погоди ты увольняться», — оборвал я стенание порядочного парня, попавшего в челюсти алчного газовщика. «Я на него сегодня дело возбудил и на 3 суток его на цугундер присадил, так, что ты возьми себя в руки и не отчаивайся». Я ободряюще похлопал его по плечу. «Ты лучше скажи мне, как твоя комсомольская совесть со всем этим мирится? Что, переломился бы ты, если к нам, в милицию пришел бы, да и рассказал про художество своего друга? Не друг он мне», — сверкнул глазами Коваленко. «А к вам в милицию ходите на Визовскина жаловаться, вы извините, но дураков нету», — выпалил литератор-конформист, и тут же замолчал, прикусив язык. «Ну-ка, ну-ка», — придвинулся я к внезапно замолчавшему другу детства луноликого бздуна. «Ты не держи в себе лишнего, Сергей, так ведь и самому под статью попасть недолго. За отказ от дачи показаний, например», — неодобрительно покачал я головой. «Колись, почему в милицию не посмел обратиться? Родственник там у Вязи работает», — отчаянно выкрикнул Коваленко. «На большой должности, между прочим. Каждые 2 недели приезжает сюда на своем москвиче за книгами. Леша ему полный багажник загружает. Я примерно уже знал, что это за мент книголюб, и даже ничуть не удивился. Ведь это нормально. Советским политработникам свойственна любовь к литературе и дефицитным изданиям, в частности, особенно к тем, которые можно перепродать за 5-10 номиналов. Ты мне теперь расскажи про его помощников, что это за люди, имена, фамилии, где их найти можно», — грузил я вопросами Сергея, не отпуская его с волны откровенности. «Я их не знаю толком, видел всего несколько раз», — не таясь, делился информацией парень. «Двое их, мужчина и женщина, они здесь иногда бывают, а вот еще 2 я видел всего 1 или 2 раза. Эти 4 как раз и пишут всякие гадости на начинающих авторов, если те денег Вязи не заносит». «Как зовут их?» Вычислить говномазов я посчитал необходимым в самое ближайшее время, просто из чувства собственного самосохранения. Точно не помню, но кажется, женщину зовут Мария, а фамилия у нее не то Кирсайкина, не то Персайкина. Ее Леша из какой-то мордовской деревни привез, он туда в командировку ездил. Эта женщина там в нехороший скандал попала. Леша по пьянке болтал, что она там сначала с шабашниками-армянами путалась, а потом, когда те уехали, она полсела мужиков триппером перезаразила. Ее участковый едва отбил, когда бабы лупить ее пришли. Милиционер ее в район, в виндиспансер отвез, везя ее оттуда и забрал потом к себе в город. А мужик, ты говорил, что еще мужик вместе с этой бабой Лешей помогает. Аккуратно выводил я Сергея в нужную сторону. Сергей его зовут, как и меня, а вот фамилию точно не скажу, пожал плечами Коваленко. Что-то на рыбу похоже, знаете, есть такая рыба сопливая и скользкая. Он вопросительно посмотрел на меня. Ёрш, выдал я то, что первым пришло на ум. Нет, ёрш, он колючий, а та, как глиста скользкая и на ту же глисту похожая. Впервые за весь разговор рассмеялся парень. Линь, больше таких рыб я не знаю. Выдал я все свои познания в ихтиологии. Точно, обрадовался свергнутый бздуном зав литературным сектором. Фамилия его, либо Ленёв, либо Линнюк. В общем, что-то такое. Этот Линнюк раньше в психушке работал. Санитаром, вроде бы. Но там тоже какой-то скандал нехороший был и его едва не посадили даже. И, когда его выгнали, Виза его тоже к себе в помощники взял. Я, говорит, писателя из него сделаю. Ты погоди про писательство. Ты вспомни, за что его из дурдома погнали. Я опять направил Серегу в интересующую меня колею. Да там очень нехорошая история была. Мой собеседник брезгливо поморщился. Этот Ленюк пациенток больных пользовал. Тех, которые совсем уже не в себе и ничего соображают. На том он и погорел. Там двум или трем психическим бабам пришлось даже аборты делать. Я же говорю, что его чуть не посадили. Так-то он и сам на Дауна похож, и башка у него, как моя коленка, абсолютно голая. А вот это уже кое-что. Надо будет сначала этих двоих подробно установить и все их художества тщательно отфиксировать. Со всей доказательной базой. И умышленное заражение мордовских механизаторов острой гонореей, и непотребство этого рыбного санитара с психическими феминами. Тут тоже железная статья вырисовывается. Самое, что ни на есть 117-е. С таким компроматом я от их анонимок и иных пасквилей надежно себя застрахую. Пусть только попробуют в мою сторону косо посмотреть, а уж, тем более, вякнуть. Распишу тогда я этих БЛДей туда-сюда по трафарету. И параллельно надо начинать вторую пару мерзавцев отрабатывать. Ничего, что у Коваленко их данных нет, кто-нибудь из писателей про них обязательно знает. А раз знает, то также обязательно расскажет. Дочерков уточняющие пометки в своем блокноте, я с разрешения Коваленко воспользовался телефоном и набрал Зуеву. Пора было выходить на поверхность. «Ты где шарахаешься?» – раздался пилорамный визг начальницы. «Давай, бегом к Вдовину в прокуратуру, там у него очередной разбой с двойным убийством». Глава 6. В прокуратуру Октябрьского района я рванул, поймав такси прямо на площади перед Домом молодежи. На месте я был уже через 20 минут. С места преступления Вдовин еще не вернулся, и я, выскочив на улицу и тормознув частника, рванул в адрес. Дом, где разбили семью начальника отдела городского управления торговли, был нестандартного проекта, из желто-розового кирпича и с эркерами. Знатный дом, не для рабочих и крестьян. Гадать, в каком подъезде разбитая квартира, не приходилось. Две милицейские машины, труповозка и еще пара авто с мигалками, кучковались у третьего подъезда, и отъезжающая оттуда же скорая. К нему, к третьему подъезду я и двинул, на ходу доставая из внутреннего кармана пиджака служебное удостоверение. В подъезд меня пустили беспрепятственно, а вот у двери 68-й квартиры меня тормознул сержант. Я не успел сверкнуть ксивой, как он махнул рукой, чтобы я не стеснялся. Наверное, он меня знал в лицо, да и не мудрено, ведь он наверняка свой, октябрьский. Едва войдя в широкий коридор, я столкнулся с судмедэкспертом, который двигался на выход со своим чемоданом в руке. Значит, Жмуров он уже отработал и все, что надо, Вдовину надиктовал. Поздоровавшись и посторонившись, я пропустил трупореза к выходу, а сам направился внутрь квартиры на голос следака Вдовина. О, следователь Корнеев явился. Года не прошло. Облил меня холодным сарказмом прокурорский следак. Чего так долго? Недовольно посмотрел он на меня поверх очков. Я, Геннадий Николаевич, чтоб вы знали, не всегда в кабинете сижу. Огрызнулся я на охеревшего прокурорского, у меня тоже в производстве уголовных дел хватает. По одному как раз и выезжал свидетеля допрашивать. И, как только узнал, что вы соскучились, так на такси и приехал. За собственные деньги, между прочим. К концу моей отповеди Вдовин заметно сдулся. Ладно, ладно. Покосившись на присутствующих в комнате эксперта-криминалиста и какого-то майора с животом и с лысиной, примирительно улыбнулся коллега. «Ты не гони волну, Корнеев». «Понял я, Понял, что человек ты занятый. Вот ведь молодежь нынче пошла. Слова сказать не дают. Как бы шутливо обратился он за поддержкой к майору. Тот в ответ сокрушенно покивал головой. В общем так, его лицо опять стало официально серьезным. Там в квартире напротив, у соседей девочка находится. 7 лет. С ней ваш инспектор Идн Воронова, кажется. Врачи скорой сказали, что девчонка в порядке и с ней можно работать. Она их дочь, Вдовин взглядом указал на приоткрытую в соседнюю комнату дверь. Очевидно, там находились трупы потерпевших. Берешь девочку и дымщицу и везешь смотреть альбомы. Может, и признает кого, чем черт не шутит. Без особой уверенности произнес прокурорский. Опера на это дело не посылаю, ты все-таки следователи с оформлением не накосячишь. Не накосячишь ведь, а, Корнеев, отыгрался прокурорский за мой прилюдный наезд. Она их, что видела, удивился я, не став отвечать на хамский вопрос, тогда почему они ее в живых оставили, в масках они были, трое. Как по ее описанию, так я думаю, что бабские чулки они на головы натянули, ответил Вдовин, злодеи ее в ванну затолкали и дверь подперли. А девчонка не будь дурой, в окошко подсмотрела, как они кухню шмонают на предмет ухоронок. Говорит, что один из них воду пил из-под крана и маску чуть сдвинул. Короче, езжай. Мне показалось, что Вдовин окончательно истратил на меня весь запас своего терпения. Геннадий Николаевич, разрешите, я пройдусь по квартире. Я мельком глянул на криминалиста, понимая, что и он может упереться. Гуляй, Корнеев. Отмахнулся он, но недолго, 10 минут тебе на экскурсию. Потом отрабатывай девочку. И, чтоб от начала до конца Воронова присутствовала. Сам понимаешь, я понимал. С несовершеннолетними в таких случаях можно общаться только в присутствии родителей, лиц, их заменяющих, педагогов или, на худой конец, хотя бы инспектора Идн. Я, на всякий случай, вопросительно глянул на эксперта и тот согласно кивнул. Значит, хату он уже отработал. По квартире я гулял недолго. Задержался только у трупов и у вывороченного подоконника, неподалеку от которого они лежали. Следы пыток были у обоих. Мужчина и женщина были связаны, а рты надежно залеплены широким пластырем. Убивали их одинаково, обоих ножом в печень. По всему выходило, что сначала их расспросили и только потом, забрав искомое, убили. Опираясь на опыт той оперской и следачьей своей жизни, я, присев на корточки, последовательно и очень внимательно осмотрел раны на телах обоих потерпевших. Убивали их одним ножом, и убивал их один человек. Я с абсолютной уверенностью готов был поспорить, что эти двое далеко не первые трупы в активе убившего их упыря. Потом, исполняя указания руководителя следственно-оперативной группы, я направился в квартиру напротив. Девочка действительно была в относительно нормальном состоянии. Быть может, причиной этому была ватка на локтевом сгибе ее левой руки. Впрочем, ее горе все равно было очень заметным. Даже с учетом того, что было видно, что ее как следует умыли. Она сидела за кухонным столом и перед ней стояла чашка с чаем, и рядом лежала открытая коробка с шоколадными конфетами. У сидящей рядом с ней инспектора Идн-Гали Вороновой тоже была чашка, только уже пустая. «Привет», — в меру улыбнулся я девчонке, памятуя о том, что ей сейчас не до радостных улыбок. «Тебя как зовут?» — взглядом согнав со стула Воронову, присел я за стол. Наташа, вздохнув по-взрослому, ответила мне девчушка, «Вы найдете тех, кто маму с папой убили». Почти спокойно, лишь на секунду запнувшись перед словом «убили», произнесла теперь уже сирота Наташа. «Ни в этой, ни в прошлой жизни я такого не встречал. Эта несчастная малышка на моей памяти была не первая из детей, чьих родителей убивали или калечили в их присутствии. Да хоть и не в присутствии. Но реакция при таких вот разговорах всегда была другой. Хотя я видел, что утрату родителей ребенок не просто осознает, но переживает, как взрослый человек. И фотографии на стенах в квартире потерпевших, на которых Наташа была вместе с родителями, не оставляли сомнений в том, что все они относились друг к другу с любовью и родственной нежностью. Много там было таких фотографий. Обязательно найду. Серьезно ответил я не столько ей, сколько себе. Ты мне только помоги, пожалуйста, найти их. Посмотрел я на девочку уже совсем, как на взрослого человека. Поможешь? Помогу. Так же серьезно она ответила мне и опять, как старушка, вздохнула. Ну вот и хорошо. Сейчас мы с тобой поедем фотографии смотреть. На них разные плохие люди и среди них могут быть те, кого ты видела на кухне. Объяснил я ребенку наши дальнейшие действия. Галь, вы идите в машину, а я с опером хочу пообщаться. «Ты не волнуйся, я недолго», — добавил я, заметив тень на лице Вороновой. «Кто сегодня дежурит?» «Гриненко», — ответила Галя, — «идем вместе, он все равно по соседнему подъезду по квартирный обход делает. Куда ты ее потом?» Вполголоса поинтересовался у Вороновой, когда пожилая соседка повела девочку в туалет. «Куда-куда, а то ты сам не знаешь», — вскинулась инспекторша, — «в детприемник пока, а там родственников искать будем». «Валентина Григорьевна, соседка, говорит, что тетка по матери где-то неподалеку в области живет, детприемник. У нее обоих родителей только что убили, а ее в детприемник. Воспоминания. В той прошлой жизни, году этак в 88-м или в 89-м, уже будучи опером в Автограде, я, в дежурные сутки выехал на вызов, и тоже на разбой. Союз тогда еще не развалился. Отморозки средь бела дня, прямо на площадке автомагазина напали на семью то ли латышей, то ли эстонцев. Точно уже не помню, помню только, что они прибалты были. Приехали они за машиной, потому как в то время этот город в СССР был автомобильной меккой. Со всего Союза ехали в советский Детройт страждущие, чтобы подешевле автомобиль прикупить и еще впрок запчастями затариться. А эти, вдобавок, приехали еще зачем-то со своим грудным ребенком. Так вот, родители арматурой головы поразбивали и все деньги выгребли, а пацаненка, к счастью, не тронули. И почему-то я, а не дежурный инспектор ИДН, который рядом не оказалось, повез этого ребятенка сдавать в больницу. Только отъехали, а тут опять дежурный по рации надрывается, что срочно надо ехать на новое место преступления, убийство. А детеныш кричит, как резанный, и поди, пойми его, может, он есть хочет, а, может, у него еще какая надобность. По пути как раз не шибко далеко мой дом был, я не придумал ничего лучшего и завез ребенка к себе домой, думал, пусть час-полтора побудет, пока с убийством разберусь. Жена тогда в декрете с полугодовалым сыном сидела, молока у нее хватало. Она, не поняв сначала, чей это младенец и почему я с ним к нам домой заявился, прямо с порога многом нечего про меня же тогда и объяснила, в словах и выражениях, которых я от нее раньше не слышал. Как-то растерялся я, молча сунул ей орущий кулек, сказал, чтобы покормила и ретировался. Домой вернулся только следующим утром. Уж очень те сутки тяжелыми были. Спать сразу завалился, решил, что ничего страшного не случится, если завтра ребятенка в больничку свезу. Но и завтра не получилось. С самого утра замотался, тогда мы по нескольку убийств и разбоев за сутки регистрировали. В итоге почти 3 месяца, пока его родители лежали в больнице, мальчик жил у нас. Прижился латышонок, словно всегда тут был. А потом большие слезы были, когда родители ребенка из больнички выписались и явились его забирать. Жена плачет, дочка, ей 4 года было, тоже заливается, потому что привыкла. Еще и латышка белугой завыла, испугалась, наверное, что не отдадут ей ребенка. Пришлось действовать решительно и жестко. Энда, поход в гости к юрисконсульту Каретникову. Прошерстив в городском УВД все альбомы, положительного результата добыть не представилось возможным. Наташа никого не признала. Правда, во время поездки, отвечая на мои вопросы, она обмолвилась, что, когда пьющий из-под крана воду бандит сдвинул маску в сторону, она заметила, что его ухо выглядело необычно, вроде бы оно внизу было, как бы откусано. Она так и выразилась, откусано. Прикинув расположение окошка крана с мойкой, определил, что ухо левое. После вечернего сбора у Данилина, зайдя в кабинет, я загрузил в портфель все, что касалось предполагаемой серии. Покопавшись в своих рабочих пометках и записях относительно разбоев, которые делал у Вдовина в прокуратуре, я взял их, выйдя из РОВД, пошел к остановке. К дому Каретникова мне предстояло ехать с пересадкой. Улица Олимпийская нелогично находилась вдали от центральных стадионов города. Без особого труда найдя нужный дом и подъезд, я добрался до двери с латунной табличкой с числом 31 на ней. Нажав на кнопку звонка, я добросовестно зашоркал подошвами об коврик на полу. Уж кто-кто, а я как никто другой понимал одиноко проживающих мужчин, вынужденных регулярно тратить силы и нервы на мытье полов. Не тот это половой акт, на который хотелось переводить время и энергию. Увлекшись, я не сразу заметил в открывшемся дверном проеме существо лет 23-4, с огромными голубыми глазами и голыми коленками, выглядывающими из-под короткого домашнего халата. Все остальные женские особенности девицы, на мой вкус, соответствовали самым высоким международным стандартам, без досадных признаков анорексии. Девушка приветливо улыбалась, но была при этом абсолютно молчалива. «Проходи, Сергей», за ее плечом появился Каретников. Комитет по встрече отодвинулся вглубь прихожей, и я вошел. Девица, по-прежнему улыбаясь, удалилась на кухню, а я, разувшись, проследовал за хозяином в комнату. «Лиза мне по хозяйству помогает», почти не смутившись, пояснил бывший алкоголик, располагаясь на диване и показав мне рукой на кресло. Дверь во вторую комнату была прикрыта. Помогающая по хозяйству Лиза принесла и поставила на журнальный столик поднос с заварочным чайником и блюдом с творожными ватрушками. Вторым заходом она доставила Каретникову расписанный красными мордовскими петухами огромный бокал с уже знакомым травяным запахом. «Спасибо, милая». Повернувшись лицом к девушке, Виктор Михайлович проартикулировал ей свою признательность и благодарно погладил по халату на выпуклом бедре. «Я уже узнал в Лизе руководящую работницу общепита из общества глухих, которая приносила мне обед в их столовой, а бывшему следователю его питье. Ты, давай налегай, таких ватрушек ты нигде не попробуешь». Каретников кивнул на блюдо и с гордостью посмотрел на Лизу, присевшую рядом с ним. Девушка покраснела и счастливо заулыбалась. «Долго меня уговаривать не понадобилось, сходив в ванную и помыв руки, я, еще не налив себе чая, уже с удовольствием поглощал кулинарные изыски молчаливой красавицы Лизы». Каретников снисходительно щурился, поглядывая на разграбление мною тарелки с творожными радостями. «А добрая девушка Лиза налила мне чая и разбавила его сливками, сняв с широкогорлой бутылки желтую мембрану. Ты, может, нормально поесть хочешь, а, Сергей, хозяина дома, наверное, испугала жадность, с которой я поглощал Лизину стряпню. Не, Виктор Михайлович, спасибо, просто, я такой вкусноты ни разу не пробовал». Не погрешив набитым ртом против истины, я благодарно посмотрел на прекрасную молчунью. «Вот, Лизавета, если бы не этот проглот, мы бы с тобой так и не познакомились». Толковый следователь по-хозяйски приобнял девушку и притянул к себе. Лиза положила голову на плечо своего возрастного бойфренда и благодарно мне улыбнулась. А я, перестав жевать и не понимая его посыла, посмотрел на Каретникова, который, к слову, несчастным ни разу не выглядел. «Да ладно, не напрягайся, Сергей, ты не представляешь, как я доволен тем, что из ментовки ушел. Иначе бы пить не бросил, и с Лизаветой бы не встретился». Он повернулся к девушке, и его лицо преобразилось, осветившись улыбкой по-настоящему счастливого человека. «Ты иди, лапушка, займись чем-нибудь, нам о делах поговорить нужно». Каретников ласково погладил по спине девушку, и та, кивнув, ушла на кухню. «Ну, выкладывай, чего ты там принес?» Консультант встал и переместил поднос с недоеденными ватрушками на большой стол у окна. Я доставал из портфеля и раскладывал в надлежащей последовательности принесенные процессуальные документы и бумажки с рабочими записями. Сначала Виктор Михайлович терпеливо выслушал мои суждения по кражам и заодно по разбоям, о которых я решил ему рассказать, и только потом начал изучать бумаги, изредка требуя пояснений. Помолчав, он отошел к окну и, глядя куда-то за шторы, тоже начал рассказывать про события шестилетней давности, про то, как он в 70-м году проходил службу старшим следователем областного УВД, и как, узрев обобщающую фактуру и объединив дела, зарегистрированные в разных ОФТ, вел похожую квартирную серию, которая отличалась от моей лишь немногими и совсем не принципиальными частностями, про то, как тогда одновременно с кражами по городу прокатилась волна разбоев в отношении торговой элиты, спекулянтов и цеховиков, которые далеко не все и не сразу шли в милицию с заявлениями на обидчиков. В основном, регистрировались только те преступления, последствий которых потерпевшим скрыть не удавалось. Однако и в тех нечастых случаях, разбитые терпилы всячески пытались приуменьшить размер отнятого, справедливо опасаясь бестактных вопросов товарищей из милиции на предмет происхождения ценностей. «Виктор Михайлович, вам хоть кого-то удалось установить или задержать?» Задал я Каретникову вопрос, который уже давно нестерпимо зудел в моем сознании. «Кого-то удалось?» Без особого энтузиазма ответил он. «Следственное управление областного УВД подключили, когда за неделю уже с десяток пузанов из Абуторга и Гарторга обнесли. Обком взял дело на контроль. Бывало, что воры за сутки по 2-3 квартиры выставляли. Они всегда работали по одному сценарию и нигде следов не оставляли». Каретников замолк, а я терпеливо ждал. «Там тоже все, как у тебя было. Мы даже задержали двоих исполнителей, а потом и наводчицу с ее спутником. На этих двоих ничего, Кроме оперативной информации у меня не было, но я их закрыл на трое суток. Начали с ними работать по камере, и по низам прошло, что они под Буцким ходят. Был такой беспредельщик из сученных. Каретников вышел на кухню и вернулся чайником, а следом за ним зашла Лиза, неся большую тарелку с бутербродами. «Ты давай, не стесняйся, ты еще молодой, тебе язва ни к чему». Отнекиваться я не стал, но начал не с бутербродов, а продолжил общение с ватрушками, запивая их чаем. Меж тем, теперь уже и мой консультант, а не только глухих, опять подойдя к окну, продолжил. Я уже знал, что за теми разбоями Буцкий стоял. Доказательств еще не было, но знал я точно. А тут еще эти кражи и опять он. Не переставая жевать, я не упускал ни единого его слова, и они мне не казались бредовой хренью бывшего алкоголика. Ты понимаешь, я тогда на заслушивании в обкоме попытался связать кражи с грабежами и заявил руководству, что мы имеем в наличии организованную преступную группу. Он скривился, как от зубной боли. Я прервал жевательный процесс и вопросительно уставился на наставника. Меня на том заслушивании минут 40 мордой по столу возили. Второй секретарь Матыцын изощрялся. Это я только потом узнал, что юноша с комсомольским значком, сопровождающий наводчицу, был его племянником. Фамилия у того письяныша была другая, вот я сразу и не сориентировался. Я по-прежнему молчал, ожидая продолжения. Мне очень доходчиво объяснили, что в первом в мире государстве, в котором победил развитый социализм, нет и быть не может организованной преступности. Бывший следователь вернулся от окна и сел в кресло. Короче, прокурор санкцию на арест племяша и девки не дал, Каретников долил себе кипятку в чашку. А, что те жулики, которые уже арестованы были, уже предчувствуя недоброе, поинтересовался я. Сначала оба замкнулись наглухо, а потом один, что духом был пожиже и вовсе вздернулся, хлебосольный хозяин дома показал мне глазами на бутерброды, ешь, а я смотрел на него, забыв о еде. Нет, отрицательно помотал он головой, никто ему не помогал, я потом специально выяснял, Виктор Михайлович отрицательно покачал головой, полагаю, испугался он, что кишки ему выпустят те, которых он обчистил. Там ведь тоже волки те еще были, толстовцев и последователей Христа там не водилось. А потом второй вор сразу начал давать признательные показания. Признавал только доказанное и ни на шаг в сторону от краж. После смерти подельника ему намного все проще стало. А племяш секретаря с девкой, с ними вы дальше работали, я не терял надежды получить информацию, которая мне облегчит жизнь. Того шнурка в конце лета за городом нашли, кто-то его сзади по голове тупым, но твердым предметом приголубил. Он к тому времени, как на него грибники набрели, неделю уже пролежал, и девка та пропала. Думаю, если и жива, то далеко она от наших краев, а в розыск ее подавать у тебя нет никаких оснований, окончательно успокоил меня Каретников. Нет, не окончательно. Посмотрев на меня без всякого сочувствия, он добавил, забыл тебе сказать, чтобы ты и на Буцкого не рассчитывал, он года, как полтора уже помер. Лагеря, да тюрьмы, они, знаешь, здоровья не добавляют. Каретников задумался и как-то неуверенно продолжил, но тут такое дело, он замолк и было видно, что толковый следователь решает, продолжать или нет, ты не отчаивайся, осталась от него одна связь, очень такая сомнительная и тонкая, но вот чувствую, что перспектива там есть, был там еще один паскудник, из наших, кстати, и вот как раз у него левая мочка уха была срезана, если сказать, что я удивился услышанному, то это было бы слабо и очень цензурно сказано. Глава 7. Сказать, что я был взбешен и одновременно потерян, это значит не сказать ничего. Жгучее осознание того, что меня, поводив за нос, развели как дефективного подростка из школы для олигофренов, раздирало мой разум. Как-то нехорошо складывалась моя жизнь. Да, особенно в последнее время нехорошо все складывалось. Очень нехорошо. Вот и это циничное кидалово множилось на возрастающее количество ненужных конфликтов, которые мой телесный носитель генерировал вместе со всплесками своих юношеских гормонов. Итак, по порядку. Сегодня после обеда меня вызвонил главный потребсоюзовец области Гудошников и бодрым голосом пригласил к себе в контору. Причины приглашения он скрывать не стал и объявил, что готов выполнить свои обязательства по наделению меня отдельной жилплощадью. Странно. Подвига я вроде бы пока еще не совершил и до объявленного срока время у них еще не вышло. И я, как наивный идиот, прибыл к назначенному времени в здание Обпотребсоюза. Добрался до приемной и получил из рук некрасивой секретарши Ильи Михайловича бумажку с адресом. Вместе с ключом. Сам Гудошников до общения со мной не снизошел, и мне осталось только удовлетвориться перекатами его начальственного голоса, которыми он чмурил за дверями своего кабинета кого-то из своих подчиненных. Покрутив в руках бумажку и вежливо попрощавшись с секретаршей, я поперся смотреть свои хоромы. Подозрения, и далеко не смутные, начали терзать меня уже после того, как автобус проехал мост через реку. За этим притоком Волги и с этого же высокого моста виделись только трущобы и дачные массивы. Оставлял повод для надежд на лучший лишь небольшой микрорайон из серых строений. Но и эти убогие пятиэтажки оказались не про мою честь. Рядом сидевшая женщина с удовольствием объяснила, что ехать мне еще две остановки, а там уже будет улица Обувная. То, что меня бессовестно обули, я понял еще до того, как прочитал табличку на первом унылом двухэтажном бараке улицы Обувной. Поборов в себе малодушное желание прямо сейчас развернуться и, перейдя дорогу, двинуться к обратной остановке, я пошел искать нужный дом. Шагая по Рытвинам и Колдобинам, я с удивлением замечал редкие и небольшие островки асфальтового покрытия, с нарастающим ужасом представляя, что здесь будет, когда все растает окончательно. Я терял остатки оптимизма, а ведь здесь еще бывают дожди, и почти каждый год в этой стране нет-нет, да и случается осень. К указанному на бумажке дому я подошел минут через 10. Это был такой же барак, как и те, мимо которых я прошел сюда от остановки. Тоже двухэтажный и тоже деревянный. С тревогой оглядев двор с сарайками, я с облегчением выдохнул. Общего сортира во дворе не наблюдалось, значит, жилье у меня с удобствами. Поднявшись на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице, я оказался на просторной площадке и посмотрел на четыре двери. Одна, обитая драной клеенкой, имела нарисованную на ней цифру 5. Та же цифра была отчетливо указана на имеющейся у меня шпаргалке. И ключ к двери с пятым номером тоже подошел. Да, удобства в квартире были. Пусть немного, но они были. Унитаз, газ и вода. Душ, а... Тем более, ванна отсутствовали напрочь, но зато повсюду были сонмища тараканов и пузырящиеся грязные обои на стенах комнаты. Грусть, печаль окончательно овладели моим сознанием, и, пав духом, я горько пожалел, что сейчас рядом со мной отсутствуют товарищи Копылов и Гудошников. Надо сказать, что, когда я думал о Гудошникове и беспринципном ленинце Копылове, мои кулаки сжимались вне зависимости от моего сознания. Подполковнику Герасину и Гудошникову-младшему я также добра и здравия не желал, но о получении жилья в обмен на безнаказанность упыреныша я договаривался именно с Копыловым. И это означает, что именно Евгений Геннадьевич Копылов, как гарант сделки, меня развел как ослика морковкой на палке. Селиться в этой помойке я, разумеется, не буду.